До реки было не близко, и большому Клаусу становилось тяжеленько тащить маленького. Дорога шла мимо церкви, оттуда слышались звуки органа, да и молящиеся красиво пели хором. Большой Клаус поставил мешок с маленьким Клаусом у самых церковных дверей и подумал, что не худо было бы зайти в церковь, послушать псалом, а уж потом идти дальше. Маленький Клаус не мог вылезти из мешка сам, а весь народ был в церкви. И вот большой Клаус зашел в церковь. «Ох, ох!» — вздыхал маленький Клаус, ворочаясь в мешке. Но как он ни старался, развязать мешок ему не удавалось. В это самое время мимо проходил старый, седой, как лунь, пастух с большой клюкой в руках. Он погонял ею стадо. Коровы и быки набежали на мешок с маленьким Клаусом и повалили его. «Ох!» — вздохнул маленький Клаус. «Такой я молодой еще! А уж должен отправляться в Царство Небесное! А я несчастный такой старый, дряхлый, и все не могу попасть туда!» — сказал пастух. «Так развяжи мешок!» — закричал маленький Клаус. «Полезай на мое место! Живо попадешь туда!» — С удовольствием, — сказал пастух и развязал мешок, а маленький Клаус мигом выскочил на волю. — Теперь тебе смотреть за стадом, — сказал старик и влез в мешок. Маленький Клаус завязал его и погнал стадо дальше. Немного погодя вышел из церкви большой Клаус, взвалил мешок на спину, и ему сразу показалось, что мешок стал гораздо легче. Маленький Клаус весил и чуть не вдвое больше против старого пастуха. «Ишь, как теперь легко стало! А все от того, что я прослушал псалом, — подумал большой Клаус, — дошел до широкой и глубокой реки. Бросил туда мешок с пастухом. И, полагая, что там сидит маленький Клаус, закричал: «Ну вот, вперед не будешь меня дурачить!»